кто получит деньги?» Элен повысила голос. «Не знаю, не знаю». «Вы составили завещание?» «Нет». «А другие родственники?» «Одна лишь сестра». «Больше никого?» «А значит, их получит ваша сестра?» «Наверное, но к чему эти расспросы?» «Никаких денег не...» «Ваша сестра актриса?» — спросил я, стремясь направить разговор в новое русло. «Да, но она бросила сцену несколько лет назад», — ответила Сюзанна, снова сев на стол. Она была обеспокоена и поглядывала на Дэнни, ища поддержки. «Мы когда-то выступали вместе, а теперь она замужем. Буду признателен, если вы сообщите ее адрес», — продолжал я. «Если я окажусь назойливым, то виноваты вы сами. Когда хочешь застраховать свою жизнь на миллион долларов, следует быть готовым ответить на любой вопрос». «Я не против, но я пытаюсь разъяснить...» «Да-да, я понимаю, понимаю. Так где же живет ваша сестра?» «А вы что, собираетесь ее посетить?» «Но она не знает о затее со страхованием. Мне хочется, чтобы это стало для нее сюрпризом. Нам нужен лишь ее адрес для досье». «Она сейчас миссис Карина Конн и живет у Мертвого озера в Спрингвилле, Калифорния». Я записал адрес, скрыв свое удивление. Вопреки моим предположениям, Карина не уехала в Южную Америку. «Отлично», — сказал я и вопросительно взглянул на Элен, та кивнула головой. «Пожалуй, это все», — продолжал я. «Вопросов у нас к вам больше нет. Спасибо, что уделили нам столько времени». Они оба выжидающе смотрели на нас. «Но действительно ничего плохого не случилось?» — спросила Сюзанна. «Вы говорили про убийство. Напугали меня». «Не верю», — улыбнулся я ей. «Ведь когда молодая женщина в вашем положении страхует свою жизнь на миллион долларов, да еще за такую фантастически низкую страховую ставку, и скрывает это, то в отделе по делам страховых исков вправе забеспокоиться. Если бы вы сообщили нам о других страховых полисах, меня бы здесь не было. Но сейчас, зная, что вас не принудили подписать этот полис, я удовлетворен. Как мне представляется, — заметил Дэнни, — они должны были бы начать расследование сразу же, как только мы подписали полис». «О нет, ничего подобного. Мы совсем недавно узнали про остальные полисы. И в этом-то и суть дела. Однако можете забыть о моем визите, и тревожиться вам не о чем». «Вы хотите сказать, что все будет в порядке?» — спросила Сюзанна. «Нам это так важно, я уверена, это страхование принесет нам известность, а для нас нет ничего важнее рекламы». «А почему вы оставили отпечаток большого пальца на полисах и притворились, что это произошло нечаянно?» — неожиданно спросила Элен. «Ну и ну», — удивился Дэнни. «Вы определенно полны подозрений. Это также вас беспокоит? Почему вы притворились, что это произошло нечаянно?» — повторила Элен, не обращая внимания на Дэнни. «Но правда это произошло случайно», — сказала Сюзанна, округлив глаза. «Я посадила кляксу на полис, который принес мистер Гудир, и стерла ее пальцем. Затем я решила, что неплохо оставить отпечатки пальца и на остальных полисах». «Почему неплохо?» — допытывалась Элен. «Мистер Гудир сказал, что в этом случае моя подпись не вызовет никаких сомнений». Если вы так уверены, что ни по одному из полисов нельзя будет потребовать выплаты страховой суммы...